брат, а вот прям еда. А вот, может быть, то, что раньше тебе нравилось, теперь на вкус как дерьмо. Да, я любил конфеты, которые вот взрываются на языке, а тут попробовал, но настоящее же дерьмо. А, ну все понятно. Видишь ли, когда становишься старше, твои барабанные перепонки, вкусовые сосочки, все меняется. То есть это нормально? Вполне. Давай-ка проверим кое-что. Сейчас я поставлю тебя твин волну, и ты скажешь, что слышишь. Ну, что слышишь? Полное. Ага, понятно. А теперь старый добрый Боб Дилан. Так, попробуем кое-что другое. Смотри, на той картинке реклама нового фильма Кевина Джеймса «Мой парень из зоопарка», а на другой какашка в микроволновке. Где реклама фильма? Да не одинаковые. То есть ты разницы не видишь? Вот это реклама, а это какашка в микроволновке. Когда ты становишься старше, то, что тебе раньше нравилось, становится дерьмом. А то, что в детстве казалось дерьмом, кажется нормальным. Но у тебя в голове что-то примкнуло, и теперь тебе все кажется дерьмом. Это называется синдром циничной скотины. О, нет. Да, боюсь, это пока не лечится. Все кажется дерьмом, и все вокруг кажутся дерьмом. И все, что они говорят, кажется... Thank you.